Глава 15. Час спустя Энджи открыла дверь пассажирского сиденья Форда. «Подключено для приема звукового сигнала». «Подключено для приема звукового сигнала, старина!» «Я поставил машину на четвертый этаж стоянки у Пай Элли. Перед нами открывался вид на Девоншир Плейс. Жучки в каждой комнате». Энджи зажгла сигарету. «И в телефонах». Я взглянул на часы. «Энджи пробыла в башне ровно час. Ты что, на ЦРУ работаешь?» Она улыбнулась, держа перед лицом сигарету. «Говорю же тебе, милый, возможно, потом придется и тебя прикончить». «Так что там с костюмом?» «Костюмы эти». Она посмотрела сквозь ветровое стекло на фасад Devonshire Place, задумалась и слегка покачала головой. «Да, костюмы». «Он сам с собой разговаривает». «Маллен?» — она кивнула. «В третьем лице». «От сыра, должно быть, перенял». «Входит в квартиру и бормочет. Замечательный выбор, твою мать, Маллен. Черный костюм по пятницам. Из ума нахрен выжил». «В таком духе». «Я бы взял нелепые суеверия за 300, Алекс». Она усмехнулась. «Точно. Потом идет в спальню, шурует там, срывает с себя костюм, гремит вешалками в шкафу и все. Да, да, да». В общем, проходит несколько минут. Он выбирает новый костюм, надевает его, а я думаю, хорошо, наконец-то уйдет, а то я уж совсем тут затекла вся за этим телевизором. Тут провода повсюду, как змеи. И? В такие минуты Энджи легко увлекается воспоминаниями, поэтому иногда бывает полезно слегка ее подтолкнуть. Она сердито взглянула на меня. «Мистер, переходите к сути, слушает». «Ну, потом вдруг слышу, снова заговорил. Бормочет. Дурья башка, твою мать! Эй, дурья башка! Да, я тебе говорю». «Что?» Я подался вперед. «Что? Снова интересно стало?» Она подмигнула. «Да, поэтому я и думала, что он меня заметил, застукал. Как говорится, сварил. Так?» Ее большие карие глаза вдруг стали поистине огромными. «Так». Она затянулась. «Не-а. Это он опять сам с собой». «Сам себя называет дурей башкой?» «Видимо, да. Под настроение. Эй, дуря башка, собрался желтый галстук с этим костюмом? Ха, это хорошо». «Вот уж хорошо, морда гребаная. Морда гребаная. Богом клянусь. Несколько ограниченный словарь, я бы сказала. Потом опять шурует, шурует, берет другой галстук, повязывает и все бормочет себе под нос. А я думаю, выберет подходящий галстук, выйдет за дверь, и тут покажется, что сорочка не та. А я так вся затекла, сидя за этим телевизором, что прямо тягачом надо вытаскивать». «И?» «Он ушел. А я связалась с вами. По оки-токи». Она щелчком выбросила окурок за окно. «Тут и сказочке конец. Сообщение Бруссарда о возвращении Маллена тебя где застало? Уже в квартире?» Она покачала головой. «Перед дверью в квартиру с набором отмычек в руке. Шутишь, что ли?» «Что? Ты вошла, уже зная, что он возвращается?» Она пожала плечами. «Нашло на меня что-то». «Ты ненормальная». Она хохотнула. «Ровно настолько, насколько надо, чтобы поддерживать в тебе интерес, красавчик. Только это мне и надо. Я так и не решил, чего мне хочется больше, убить ее или поцеловать». На сиденье между нами запищал оки-токи. Из динамика послышался голос Бруссарда. «Пул, ты его ведешь?» Ответ утвердительный. «Такси двигается по Печес в сторону шоссе». «Кензи?» «Да». «Мисс Дженнара с вами?» Ответ утвердительный, басом сказал я. Энджи стукнула меня по руке. «Будьте наготове. Посмотрим, куда он поедет. Я поеду обратно». Примерно минуту продолжалось молчание. Затем Пул сказал. «Едет по шоссе на юг». «Мисс Дженнаро?» «Да, Пул». «Наши друзья все на месте?» «Все до единого». «Включайте приемники и оставляйте занятую позицию. Подберете Бруссарда и поезжайте на юг». «Уже выполняем». «Детектив Бруссард». «Направляюсь на запад по Брод-стрит», — ответил он. Я запустил мотор и дал задний ход. «Встретимся на углу Брод и Беттери-матч. Поняла вас?» Пока я выезжал со стоянки Энджи на заднем сиденье, включила переносной приемник и настроила громкость так, что из пустой квартиры Маллена до нас доносилось тихое шипение. Я проехал через стоянку под Девоншир-плейс, повернул налево на Водную, миновал площади Почтовую и Свободы, и тут увидел Бруссарда, который стоял перед гастрономическим магазином, прислонившись к фонарному столбу. Едва он сел в машину, из уоки-токи послышался голос Пула. «Съезжает с шоссе в Дорчестере у торгового центра Саус-Бэй». «Снова в родной квартал», — сказал Бруссард. «Вы, ребята, никак без него не можете». «Нас туда как магнитом тянет», — заверил я. «Нет, забудьте», — сказал Пул. «Он поворачивает налево на Бостон-стрит, направляется к Саус». «Не очень притягательный магнит, однако», — сказал я. Через 10 минут мы проехали мимо пустого Тауруса Пула на Гевин-стрит в районе Старая Колония в Южном Бостоне, и я остановил машину в полуквартале выше по склону холма. Судя по последнему сообщению, Пул шел пешком за Малленом в направлении Старой Колонии. До следующей связи ничего иного не оставалось, как сидеть, ждать и смотреть на окружавшие нас дома. Не дурной вид на самом деле. Чистые, обсаженные деревьями улицы плавно поворачивают за красно-кирпичные здания со свежевыкрашенными белыми деталями отделки. Почти повсюду под окнами первых этажей лежат небольшие прямоугольные лужайки, окруженные живыми изгородями. Заборчики вокруг них прямые, крепкие и без ржавчины. Старая колония — один из самых эстетически приятных районов, из тех, что могут встретиться по всей стране. Здесь, однако, довольно остро стоит вопрос с героином. И вопрос с подростковыми самоубийствами, который, вероятно, является следствием предыдущего. А тот, в свою очередь, вытекает из того факта, что даже если вы растете в самом приятном районе на свете, это всего лишь район, а вы всего лишь в нем растете. А героин, хоть и не весь что, а все же поинтереснее, чем смотреть всю жизнь на одни и те же стены, кирпичи и заборчики. «Я тут вырос», — сказал Бруссард с заднего сиденья. Он посмотрел в окно, будто ожидая, что окружающие дома от его взгляда станут вдруг больше или меньше. «С такой-то фамилией?» — сказала Энджи. «Вы, наверное, шутите?» Он улыбнулся и пожал плечами. Отец был из Нового Орлеана. Или Ноленса, как он его называл. Служил моряком в торговом флоте. У него там случилась небольшая неприятность. Поэтому стал работать в доках Чарльстауна, а потом Саус. Бруссард, глядя на кирпичное здание, склонил голову набок. «Мы поселились здесь. Каждого третьего ребенка звали Фрэнки О'Брайен. А прочие были Селливаны, Шей, Кэрролы или Коннелли. И если мальчика звали не Фрэнк, значит Майк или Шон или Пэт». Он поднял брови и посмотрел на меня. Я поднял руки ладонями вверх. «О-ля-ля!» «Так что с именем Реми Бруссард...» «Да, я бы сказал, мне пришлось нелегко, но от этого я только закалился. Он широко улыбнулся и, глядя в окно, тихонько присвистнул. «Господи! Вот вам и возвращение на родину!» «А вы больше здесь не живете?» — спросила Энджи. Он покачал головой. «Не живу. С тех пор, как отец умер. Скучаете по Саус?» Он поджал губы и взглянул на детей, с криком бежавших по тротуару и без видимой причины кидавших друг в друга, как мы не сразу поняли, крышечками от бутылок. «Да нет. Нет. Всегда чувствовал себя в городе заблудившимся деревенским пареньком, даже в Новом Орлеане. Он пожал плечами. Я деревья люблю». Бруссард повернул колесико настройки частоты на своем уоки-токи и поднес его ко рту. «Детектив Паскуале». «Это Бруссард. Прием». Паскуале работал в отделе по борьбе с преступлениями против детей. И в его обязанности входило наблюдать за тем, не явится ли кто-нибудь в тюрьму Конкорд навестить сыра. Паскуале слушает. «Есть что-нибудь?» «Ничего. После вашего вчерашнего прихода, ребята, никаких посетителей». «Телефонных звонков не было?» Ответ отрицательный. Оломан потерял право пользоваться телефоном с тех пор, как в прошлом месяце нарушил правила поведения во дворе. «Ясно. Конец связи с Бруссардом». Он бросил уоки-токи на сиденье и вдруг поднял голову и посмотрел на машину, ехавшую к нам по улице. «Что это у нас тут?» Дымно-серый Lexus RX300 с именем владельца Фаро на номерном знаке проехал мимо нас. Метров через 20 сделал полный разворот и стал у обочины, заградив въезд в переулок. Это был спортивный внедорожник за 50 тысяч долларов, предназначенный для джунглей, для сафари, которые время от времени проходят по нашим местам. И каждый его дюйм сверкал так, будто его отполировали шелковыми подушечками. Машина нисколько не уступала эскортам, гольфам и геосам, стоявшим вдоль обочины. И Бьюику начала 80-х годов с зеленым мешком для мусора, прикрепленным клейкой лентой к разбитому заднему стеклу. «Lexus RX300» звучным басом телеведущего возвестил Бруссард. Безупречный комфорт для наркодилера, которого не могут остановить ни метели, ни бездорожья. Он наклонился, опираясь руками на сиденье между нами, и посмотрел в зеркало заднего вида. «Дамы и господа, познакомьтесь с фараоном Гутьерресом, верховным лордом города Лоуэлла». Из Лексуса вышел худощавый латиноамериканской наружности мужчина. Он был в черных полотняных брюках, лаймово-зеленой рубашке, застегнутой на шее черной заколкой, и в черном шелковом фраке с фалдами до колен. «Ничего себе, Франт!» — обалдела, ахнула Энджи. «И в самом деле, — сказал Бруссард, — это еще скромный наряд. Видели бы вы его, когда он отправляется по ночным клубам». Фараон Гутьеррес поправил фалды и штанины на бедрах. «Какого хрена он тут делает?» — тихо спросил Бруссард. «Кто он такой?» «Ведет дела сыра в Лоуэлле и Лоренсе, городах красных фонарей с долгой историей. Еще говорят, только он может договариваться с этими психами, рыбаками из Нью-Бетфорда». «Ну, тогда понятно», — сказала Энджи. Бруссард не сводил глаз с зеркала заднего вида. «Что это?» «Приехал на встречу с Крисом Маллином». Бруссард покачал головой. «Нет, нет, нет. Маллин и фараон друг друга презирают. Тут, как я слышал, замешана женщина. Дело 10-летней давности. Вот почему Гутьеррес оказался вытеснен на 495-ю в трущобы за окружную, а Маллин остался в городе. Никакой встречи Криса Маллина с Гутьерресом быть не может». Гутьеррес, несколько задрав голову и выставив вперед подбородок, Из конца в конец осмотрел улицу, придерживая, как судья, обеими руками лацканы фрака. Казалось, длинным тонким носом он принюхивается к запахам. В горделивой осанке было нечто петушиное и несуразное его тщедушному телосложению. Он выглядел как человек, не прощающий обид, но при этом постоянно их ожидающий, беззащитный, но готовый убить. Когда-то я знал таких ребят. Невысокие ростом и не слишком крепкого телосложения, они до того стремились доказать, что не менее опасны, чем крупные парни, что дрались постоянно, дух перевести не успевали и даже ели в торопях. Мои знакомые мужчины такого типа становились либо полицейскими, либо преступниками. Казалось, у них просто иного выбора нет, и часто погибали молодыми, с выражением злобного недоумения на лицах. «Будь-то заноза у него в заднице», — сказал я, имея в виду Гутьерреса. Бруссер сложил руки на спинке переднего сиденья и уперся в них подбородком. «Да, почти исчерпывающая характеристика фараона. Слишком многое ему приходится доказывать, и слишком мало на это времени. Я давно заметил, он неуравновешенный. Может, в один прекрасный день подойти к Крису Маллину и влепить ему пулю в лоб, наплевав на сыра Олломана. Может, этот день уже настал?» — заметила Энджи. «Может быть», — сказал Бруссард. Гутьеррес обошел вокруг Лексуса, прислонился к капоту у переднего колеса, посмотрел в переулок, который загородил машиной, потом на часы. «К вам идет Маллен», — послышался из уоки-токи шепот Пула. «Тут представитель недружественной третьей стороны», — сказал Бруссард. «Притормози, старина». «Вас понял». Энджи дотянулась до зеркала заднего вида и направила его немного правее, так, чтобы нам были лучше видны Гутьеррес, Лексус и выход из переулка. Вскоре появился Маллен. Мазнул взглядом по Гутьерресу и Лексусу. Бруссард привалился к спинке переднего сиденья, достал из-за пояса глок, снял с предохранителя. «Станет горячо, из машины не выходите. Звоните 911». Маллен приподнял тонкий черный портфель и улыбнулся. Гутьеррес кивнул. Бруссард пригнулся на пассажирском сиденье, держась за ручку дверцы. Маллен протянул свободную руку, и через мгновение Гутьеррес ее пожал. Они обнялись и похлопали друг друга по спинам кулаками. Бруссард выпустил ручку дверцы. «Интересно». Маллен и Гутьеррес вышли из клинча. Теперь портфель оказался в руках Гутьерреса. Он повернулся к Лексусу, открыл дверцу, сделал рукой замысловатый приглашающий жест, слегка поклонился, и Маллен забрался на пассажирское сиденье. Гутьеррес обошел машину, занял водительское место и завел двигатель. «Пул», — сказал Бруссард в уоки-токи. «У нас тут Гутьеррес с Малленом встретились, как братья после долгой разлуки». «Да ладно тебе! Богом клянусь, старина!» Лексус тронулся от тротуара и проехал мимо нас. Дождавшись, пока он отъедет подальше, Бруссард поднес ко рту уоки-токи. «Чисто, Пул!» «Следуем за темно-серым Лексусом. За рулем Гутьеррес, рядом Маллен, направляются к выезду из района. Мы поехали по Бостон-стрит». Когда поравнялись со вторым переулком налево, из него трусцой выбежал Пул. Он был одет, как бродяга, в наряде, похожем на мой сегодня утром, только добавилась синяя бандана. Пул снял ее, переходя улицу позади нас, и припустил рысцой к Таурусу. Мы поехали следом за Лексусом. Гутьеррес свернул направо. Мы выехали за ним на площадь Андрея, и затем на дорогу, шедшую параллельно автомагистрали. «Маллен и Гутьеррес теперь друзья», — сказала Энджи. «Что бы это значило?» «Ж-а!» «Дело сыра Оламона». «Сыр сидит. А два его заместителя в прошлом смертельные враги. Объединились против него?» Бруссард кивнул, чтобы завладеть империей. «Но при чем тут Аманда?» — не выдержал я. Бруссард пожал плечами. «Она в самом центре». «В центре чего? Оптического прицела?»